Филиппийцам, если у кого есть Библии, можете открыть. 14 стих. «Все делайте без ропота и сомнения». Вот было такое расположение немного как бы вместе с вами. Порассуждать над этим словом. Ну, первое – это ропот. Если будет время насчет сомнений, ну, может быть, мы остановимся на тему ропот. Значит, апостол Павел здесь посланник филиппийцам, и как братья утверждают, что послание – это самое такое, можно сказать, тут нет упреков филиппийцам. Он очень доволен был филиппийской церкви, любил филиппийцев. Но в то же время вот он ставит здесь вот такое слово. «Все делайте без ропота и сомнения». Поэтому вот, братья и сестры, давайте мы вместе вот так немного порассуждаем на тему, что такое ропот, и почему мы ропчем, и что дает ропот, доход от ропота. Я не знаю, там сзади слышат они, нет? А? Мне кажется, задняя галерка – это всегда люди, которые не хотят быть сильно во внимании. Если кого обидел, простите, но вот так мне кажется часто. Хорошо слышно, ну хорошо. Вот знаете, братья и сестры, ропот – это, наверное, еще человек, ну, как иногда говорят, не родился, а ропот уже появился. Ну, оно вместе с человеком идет. И это есть одна отрицательная сторона человека. И это мы наблюдаем вот с самого детства, когда дети точки маленькие, у них уже появляется вот этот ропот. И так, наверное, он сопровождает нас, вот этот недух, до старости. И роптать могут и пожилые, старички, те, которые уже не сегодня-завтра отходят, и все равно этот ропот есть. Вот поэтому вот так важно. Апостол Павел хотел, очень, видимо, хотел предупредить или просить филиппийцев, чтобы они не роптали. Братья и сестры, ну-ка так быстренько вникните в себя, вы себя знаете. Кто так может сказать, что я, ну, склонен к ропоту? А? Одна, две, три, четыре, пять, шесть. Ну, это так те самые смелые. А если бы еще немножко, наверное, вы еще поднялись, да? А молодежь? Кто здесь отличается ропотом? А? Вот то, что ты не ропот. Это самое прочное. Я сейчас часто задаю себе вопрос. Вот хотел бы быть не ропотливым, а вот в детстве, я помню, я страшно роптал. Вот любил роптать. Просто это было мое занятие. И что я делаю? Вот с утра я воображаю, что на обед должно быть то-то, то-то. Ну, к примеру, вареники, допустим. Я очень любил вареники. И если я прихожу домой, а у нас картошка в мундирах. Понимаете, что так? Мог роптать без конца. На кого роптал, зачем роптал, это мне не касалось. А вот, понимаете? Ну, а что такое ропот? А? Как? Значит, недовольство, да, недовольный. Довольный? Он не будет роптать. Значит, ропчет тот человек, который недовольный. Да? Недовольный. Еще как можно? Есть еще название слова ропота? Раздражительный. Да? Ворчливый. Вот ворчливый, мне кажется, это очень близко туда к ропоту. То есть или роптать, или ворчать. Да? А что такое... Как? Не одно и то же. Так, так. А когда ворчит человек? То же самое. Да. То же самое. Вы знаете, вот я иногда так смотрю, вот если дождь прошел, да, раз и чух, сухо, всех настроение. А если он вот так капает, и он так надоедает, да? Вот так вот эта капель, это как ропот, как ворчливый, это то же самое. Ворчливый, ну, я бы так сказал, высказать один раз, что мне не нравится, да? Но это, я думаю, это любой человек. Это, ну, вот так вот, ну, что вот здесь дом мне не нравится? Я бы сказал, вот это не нравится, вот то, вот то. А если я сегодня это, завтра опять это, послезавтра это уже относится к ропоту, да? И это как раз надоедает другим. И вот такой ропотливый, ворчливый человек, он страшно надоедает. Почему? Потому что у него все время повторяется это самое. Ну, всем понятно уже, что это тебе не нравится. Всем ясно. Но теперь еще раз, еще раз, еще и бесконечно. Тогда уже начинает реакция, да? И против этого ропота начинает страшное, как бы сказать, недовольство другого. Ну что ты в конце концов? Ну что? И вот нам это так понятно, да, братья и сестры? Кто интереснее больше склонен к ропоту? Женщины или мужчины? А? Молодцы, сестры. А вы, братья, как скажете? А? Тише. Братья, вы как скажете, правильно они сказали или неправильно? А? Мужчины больше. А вот у кого больше шанса роптать? Ну, давайте так. Давайте так. Вот смотрите. Жена дома, да? Она устраивает дома, как она смотрит, да? Теперь муж приходит. Вот это не так. Вот это не так. Вот это не так, это не так. Преимущество у мужчин, да? Если жена, ну, более такая смышленная, может быть, а у тебя, что ли, все хорошо? Вот смотри, что, сколько вот тут текет, вот здесь не сделано, вот тут ты не устроил, я должна работать, ты не можешь обеспечить семью. Ну, что ты вообще за хозяин, да? У кого больше шансов? А? Наверное, одинаково. Кто хочет роптать, тот находит причину. И это и с одной стороны, и с другой. Но ропот, если мы говорим недовольство, на другого. Да? Требования, чересчур большие требования к другому. Это может быть с одной стороны, с другой стороны. Но, а интересно, братья и сестры, есть доход у этого ропота? А? Одни убытки. Одни убытки. Там ничего практически, ничего нет. Вот здесь есть интересное место, хотя вы ее тоже хорошо знаете. Это апостол Павел говорит Тимофею, 6 глава, 6 и ниже. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Вот здесь как раз противопоставление. Значит, если великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Здесь доход есть, да? Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И если сегодня, братья и сестры, вот так посмотреть на весь мир, вот сегодня бы опросить всех людей, я не знаю, сколько бы мы нашли людей, которые бы сказали, а мы всем довольны. Это, может быть, бы очень-очень мало. В основном, сегодня беседуешь с людьми, хоть в вагоне или так везде, все люди недовольны. И вот посмотрите, этот ропот, он настолько, как бы сказать, ну, живучий, что он с каждым днем все больше и больше прогрессирует. Вот смотрите, вот, допустим, год, два года тому назад, жизнь была лучше или хуже? А? Лучше. Это что такое, братья и сестры? Это ропот. Потому что вчера. А 10 лет тому назад еще лучше. И вы понимаете, вот так я иногда уже ловил себя. Когда же хорошо? Нет, сегодня нет, вчера было хорошо. А завтра полная неизвестность. И вот люди так привыкли, и поэтому у них всегда есть основания роптать. Если бы они так смотрели, сегодня плохо, завтра лучше. Завтра немножко, ну а послезавтра еще лучше. Тогда нельзя было роптать. Тогда мы шли к восходящему, все к лучшему. Тогда была бы радость. Теперь мы, отступая от лучшего к худшему, вы понимаете? И ропот все время увеличивается, потому что все хуже и хуже и хуже и хуже. Вот посмотрите на израильский народ. Рабство, делают кирпичи, норма. Знаете, что такое норма? 1200, 2000, там больше. Теперь они норму это может кое-как справляются. Фараон говорит, так они еще праздны. Они думают о каком-то служении. Забрать у них солому. И вот рассыпался народ, собирают солому. Для того, а норму не убавляют. А попробуйте вы, а кирпичи, ну, пожилые знают, да? Саманы, это когда солому втаптывают с глиной, и вот это, слушай, сейчас кирпичи мы не видим солому вот на наших, а тогда это были большие такие, как блоки, ну, как я помню. И вот он становится очень крепкий, и вот такие кирпичи они, значит, делали. И вот солому должны, плюс тому, если не делают, значит, там ущемляют. И у них надзиратели с бичами, их бьют, их наказывают. Они вопиют Богу. Плохое положение, очень плохое, плачевное положение. И вот Господь решил избавить свой народ. Ну, это вы все знаете, да? Вывел этот народ. Теперь они идут по пустыне. Хорошо им, работать не надо. Думать почти не надо. Вот как столб остановился, остановка. Распоясывай свои узлы, ложись и спи. Опять столб поднялся, собирай все в кучу и иди. Хорошая жизнь. А дальше впереди еще лучше, да? Там будет земля обетованная. Там течет молоко и мед. Вот там-то уж мы заживем. И что же? Ропот. А почему ропот? Да лучше бы мы остались в Египте. Ну что этот Моисей придумал? И вот вывел нас для того, чтобы нам там погибать? Вот смотрите, вот здесь есть такое место. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет, опять делать кирпичи, опять собирать солому, опять, чтобы египетские надзиратели этими кнутами их били. Вот хорошо. Вот представьте, братья и сестры, ну что у них в голове, скажите? А? Не понять что, да? Вот сколько труда Бог, сколько казней было для того, чтобы заставить этого фараона отдать. Теперь осталось уже немного совершенно. Ропот. И вот недовольство. Так вот, смотрите, на самом деле они шли от худшего к лучшему, да? Так или нет? А понимали они это, что Бог их ведет все к худшему? Впереди вообще что попало будет? Враги наши меч на нас, да? А жен наших детей заберут и останутся врагам добычи и прочее. Они рисовали теперь уже картины, что впереди это все. Смерть, значит, если кто в плен, а кто под меч, а кто и так далее. Недовольство было, и поднялось все общество, и плакали всю ночь. Вот это ропот, да? Братья и сестры, нам не приходилось еще всю ночь роптать, охать. Немножко для сна все-таки оставили, да? А вот они ничего не оставили. Всю ночь вот так напролет. И плакали, роптали на Моисея, Ну, а вообще на Бога. И зачем Бог ведет? Смотрите, они уже лучше знают, чем Бог. Зачем он придумал выводить нас? А тогда кто плакал в Египте? Они что ли довольны были? Ропот был ужасный, ропот. Они вопияли и плакали, Бог услышал. Он же сказал Моисею, я слышу теперь ропот народа моего, иду избавить его. Бог идет навстречу, на выручку народу. А народ понимает, что это гибель. Хотя сразу они вроде бы ничего, да, когда они. А потом стало все хуже и хуже. Вот поэтому я и сказал, что из практики так действительно так получается, что вот нам кажется, вчера было лучше, чем сегодня. А завтра будет еще хуже, чем сегодня. И вот так вот. И куда Бог нас ведет? И что будет? Неизвестно. И вот это поют, можно сказать, почти все. Это такая песня, которая, она все усовершенствуется. Но только там, а иначе куплет интересно ставит. То значит одни, то другие, то третьи. А практически вот это так и есть. И поэтому приобретение – это когда мы довольны, а когда ропот, то бывает очень страшно. И вот это израильский народ, да, братья и сестры? Но смотрите, вот здесь послание к Коринфянам, здесь сказано и о нас. Вот в 10 главе, наверное, первое послание. Вот смотрите, тут написано так. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Значит, смотрите, вот то, что они роптали, а апостол Павел в 10 главе 1 послания к Коринфянам говорит, не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Особенно сильный ропот у них был, когда эти 12 соглядатаев пошли в землю ханаанскую, высмотрели эту землю и пришли и рассказывают. Значит, там поделились. В одной группе двое, а в другой 10. 10 говорят, что правильно, что земля-то неплохая, но никогда нам не овладеть этой землей. Это бесполезно. Там такие города укрепленные, там стены такие, там народ очень такой великорослый, большие сыны Инакова, и это бесполезно. Это туда пойти, все, это на погибель. Тут ничего. А двое сказали, что нет, земля хорошая, и если Бог поможет, мы овладеем. То есть они тоже не сказали, что там нет ни людей, там не будет сопротивления или что-то, но они сказали, что если Бог нам поможет, овладеем и будет хорошо. И вот тут как раз они стали роптать, и очень роптать. И что они сказали? Изберем из себя другого вождя, этот Моисей, он не знает, что, куда он хочет, и вернемся в Египет. Вот было. И тогда разорвали одежды вот эти двое, и начали упрашивать, уговаривать. И смотрите, из тех, которые вышли, ни один, кроме вот этих двоих, Иисуса Навина Халева, ни один не попал в обетованную землю. Ни один. Только из-за ропота. Из-за этого нет. Как? Старшие, которые были 20 лет. Да. Те, до 20, после 20. Я говорю, до 20, после. Значит, вот теперь смотрите. Они должны были ходить вокруг этой горы, то есть в этой пустыне, да, 40 лет, пока они все, вот эти ропотники, ну, видимо, тут до 20 лет, наверное, Бог все-таки не вменил, потому что ну, такой ответственности нет, хотя молодежь, я думаю, уже сейчас это имеет значение, да? До 20 лет роптать тоже опасно. Если до 5, это еще куда ни шло, а старше уже может быть. Но Бог смиловался до 20 лет тех, а вот после они все погибли в пустыне. Вот в что сделал этот робот. Ну и что они достигли? Ничего. Теперь, братья и сестры, давайте мы порассуждаем немножко, на кого мы ропщем. Вот молодежь, на кого вы ропщите? Скажите, пожалуйста. А? Чем вы недовольны? Да. Кем или чем, или... Ну, ну кого у вас есть? А? Или вы не ропщите? Ну, хорошо. Вот тут вы очень красивые. Так, сидите все нарядные. А вот когда вы приходите домой, у вас меняется одежда? Костюм ваш меняется, наверное, да? Мама, почему это нет? А почему того нет? Вот так вникните. Да? Или нет? Ведь, да? Есть. Ну, а вы, детки, у вас есть ропот? А? Они понимают. Вот есть такие дети, вот он как начнет хныкать, вот плачет, он не то что плачет, если бы он раз выплакал и все, а то, да, дети, так? И он может часами может сидеть, ну что тебе, кушать? Нет. Пить? Нет. Ну, куда? И эта бедная мама, она вокруг ходит с одной стороны, с другой. Ничего нельзя сделать. Правда, есть одно лекарство. Что это такое? А? Но не все мамаши иногда это не принимают. Или может. У нас сын один сейчас умер. У него была такая манера, вот он бросался на пол и головой, ногами, руками бьется. И не, даже вроде ему не больно. И потом один раз мне думаю, ну а что же, это же будет мучить всю жизнь и себя, и нас. И вот так хорошенько пришлось наказать, но после этого он больше этого не делал. Один раз и исцелен. Иногда это помогает. Но не всегда. Бывает иногда, что и с этим нет, и с тем. Но вот посмотрите, вот маленький ребенок, вот он ропчет, да? Он недовольство, он проявляет это. А посмотрите, вот все в доме в каком-то напряжении, да? Почему он плачет, почему он кричит? Если там мама занята, а все вот как-то, ну, это действие, и настолько это действует, что просто нет радости. Нет довольства, там нет благодарности, там нельзя петь в этом так далее, что-то. Вот все именно, вот, как бы сказать, на стороне или заряжено вот этим недовольством, этим ропотом. И поэтому дети ропчут на родителей, родители, как я сказал, ропчут один на другого, потом мы ропчем на властей, ропчем на законов, ропчем, братья и сестры, на погоду. Да? Вот такое бывает иногда, но опять дождь, ну что ты будешь, ну как же так, вчера, и вот, ну Господи, там может быть еще на что-то. И вот так причин, раньше мы пели такой псалом, они ропчут и в понедельник, и вторник, и среду, и четверг, и пятницу, и субботу, и воскресенье. Сейчас давно не слышал, и ропчут всю неделю. Вот так, значит, это, как в одном стихотворении. Один все время роптал, что мелкая картошка. Один год уродила, но исключительно, вся крупная. А его спрашивают, ну, а в этом году? А молчит, ничего не говорит. Хорошо, это плохо. Потом он в конец высказался, ну да, ну все крупно, а свиней-то чем кормить? Мелкой-то нет, снова плохо. И вот таким людям очень трудно угодить. Но, братья и сестры, это же мы. Мы же такие люди, да? Нам что-нибудь да не нравится. И если бы сегодня нам собрать вот то, что нам не нравится, то я думаю, что мы бы очень много нашли. И поэтому вот смотрите, братья и сестры, на что мы ропщем? Практически как народ Божий, все-таки я часто об этом говорил, и так я понимаю. Если мы верим, что Господь ведет нас, верим, что Господь знает наш путь, как мы поем, да? Он знает путь, Он знает время, Он все это знает. Если мы понимаем, что мы искуплены нашим Господом, что Он заплатил за нас, мы являемся храмом Божьим, и Дух Святой живет в нас, тогда ропот направлен против Бога. Да, братья и сестры? Тогда ропот направлен против Бога. Потому что иначе не выходит. Мы, ну, смотрите, как Адам. Он роптал на Бога, что он дал ему такую нехорошую жену, Еву, да? Он был недоволен. Так, точно и сейчас так. Вот попалась бы та, вот хорошо, а вот эта, она и стряпать не умеет, и варить не умеет, и то-то, то-то. Так оно всегда, мы что-то находим. Но самое главное, братья и сестры, я почему-то думаю, что ропот, он, ну, как вам сказать, одно, что недовольство, это да. А ропот сопряжен еще с неверием. Вот смотрите, если бы эти 10 соглядатаев, 10 верили словам Господа, да, у них бы не появился ропот. Они бы так могли все сказать, правильно, все так, но Бог сказал, что Он ведет нас, Он для этого нас вывел. Он теперь уже море, ну, вода расступилась. Мы теперь убедились. И поэтому пройдет еще время немножко, и мы будем там. Это сделала бы вера. Теперь у них вера отсутствовала, а когда нет веры, тогда ропот лезет большими шагами. Тогда он заполняет сердце человека все во всем. Недовольство. Потому что пока была вера, они шли. Они шли одно препятствие, второе препятствие, третье. А когда уже отсутствует вера, тогда у них все. И еще можно сказать, от обстоятельств тоже много значит. Смотрите, пока они не знали ту страну, не знали, какие там люди, они так сильно не роптали. Они все-таки шли, шли за Господом. Ну, были у них время. Но обстоятельства очень много значит. Вот смотрите, нет воды, да? Начинает народ роптать. Но и в самом деле это же нужда, да? Это же очень, ну как, тяжело. Воды нет. В том нет мяса. Надоело потом манное. Но у нас же это бывает, братья и сестры. Ну попробуйте вы, вот хозяйки, вот испытайте нас иногда. Одну неделю одну и ту же пищу. Ничего другого. Вот посмотрите, я думаю, ни одного, наверное, мужчины не будет, который бы не роптал. И все дети, наверное. Мам, опять что ли это? Да? Поэтому эта бедная мама, она уже старается, сегодня был борщ, завтра, значит, надо что-то другое, послезавтра третье. А когда у нее уже кончается, она спрашивает у нас, что же варить, в конце концов, а? Чтобы вы были довольны. А зачастую никто не говорит, потому что сами не можем придумать. Она придумала опять плохо. Значит, обстоятельства очень много играют здесь, очень много. То есть человеку вот это... То, что ему кажется, это все не так, как оно должно быть. А сам, может быть, сам человек не знает. Но, а вот внутренно так. Но, братья и сестры, а почему Бог допускает вот такие обстоятельства? Почему? Почему у народа не было то воды, то мяса, то, значит, эти люди там? А? Для какой цели? Для воспитания. Значит, Бог через это нас воспитывает. Ну, если бы мы это понимали, что это воспитание, тогда бы ропота не будет, да? Ведь смотрите, если учится там студент в институте или где-то, и он знает, трудно, стипендия небольшая, и все, но зная о том, что он будет инженер, у него будет оклад приличный, у него работа будет нетрудная, ведь он терпит. И я бы не сказал, что он так, хотя бывает трудно очень. Это я не был студентом, но я слышал так от других, да? Так то же самое здесь. Еще немножко, и мы будем в обетованной земле. Значит, какой может быть ропот? А это временно. Ведь сколько люди то, что там будет лучше. Это переезды, это может быть строительство. Когда строится новый дом, все дети и муж с женой, вся семья, она знает, что это временно, это не постоянно. Поспать можно где как-нибудь, кушать можно, перебиваться. Сейчас все деньги, все только на новый дом. Ну, допустим, если это все. Почему нет ропота? Потому что надежда вот-вот на лучшее. Вот это, братья и сестры, я думаю, играло и тогда вот у народа израильского. Это играет сейчас и у нас большую роль. Мы просто, когда мы ропщим, мы не видим цель. Вот что Бог хочет достигнуть через эти обстоятельства, которые Он допускает. Ну, теперь, братья и сестры, вот еще один такой вопрос. Скажите, лишние трудности, переживания, страдания допустит Бог, чем надо для нас? А? Лишнего не будет. Вот как-то недавно Борис Якович рассказывал такой пример за скульптора, я так не слышал, и говорит, спрашивает у скульптора, как у вас получается, камень бесформенный, а с него такой красивый образ, там, ну, женщина, мужчина или что-то. А скульптор говорит, а я убираю все лишнее. Понимаете? Это интересное выражение, да? Ну, чтобы получилось ухо, он должен убрать все лишнее. Понимаете? Чтобы получилась голова, он должен убрать все лишнее. И когда он все лишнее уберет, тогда получается как раз красивый образ, который он хотел создать. Стоило только чуть оставить, ну, примерно, какую-то шишку на голове, да? Значит, сказали это, надо убрать это лишнее, да? Значит, убрать все лишнее. Бог заинтересован теперь, вернее, он иначе не может убрать у нас лишнее, да? Братья и сестры. А как он должен теперь достигнуть-то этого? Вот то, что мне мешает, это Господь теперь хочет у меня убрать. Значит, снова обстоятельства, да? И такие обстоятельства, которые мне не устраивают. А я начинаю роптать. Чтобы Богу победить, он должен еще, как бы сказать, эти обстоятельства умножить на 2 или на 3. А что я тогда буду делать? Еще больше роптать. А Богу что надо? Еще, наверное, немножко тяжелее, да? Иногда мы доходим до того, что мы падаем. Все, сил больше нет. Тогда только до нас доходит, а Бог же хотел поднять тебя, воспитать, чтобы ты был настоящим христианином. И когда мы это сознаем, когда мы раскаемся во всем этом, тогда вот сразу Бог может убирать одно, и обстоятельства меняются, все становится лучше. Вот поэтому, братья и сестры, очень трудно. Наверное, никто бы не справился с человеком, кроме Господа, никто. Воспитать человека очень трудно. А вот он делает это. Поэтому, если бы на сегодняшний день мы видели вот ту страну, которую Бог хочет нас вести, тогда бы мы не роптали. Тогда бы у нас, наверное, вопросов бы не было. Мы бы сказали, Господи, веди как хочешь. Как хочешь делай. Но только одно единственное, чтобы мне вот быть в этой стране. И вот здесь написано, все делайте без ропота и сомнения. Все, чтобы ничего у нас не осталось, чтобы этого ропота не было. Для того, чтобы не было ропота, значит, мы установили, да, друзья, установили, что нам нужно быть довольным. Вы знаете, братья и сестры, вот откуда бывает довольство у человека? От обстоятельств, братья и сестры, я возвращаюсь к тому. Или от внутреннего состояния человека. Это точно, да? А, молодежь, вы согласны? Откуда недовольство? Ну, например, вам не купили сапожки такие, как вы хотели. Вы ропчете на маму. А почему ропот? появился. От чего? Из-за... От того и другого. Ну вот представьте себе, братья и сестры, вот у нас на ужин один черный хлеб и картошка. Если там внутри нет ропота, это будет вкусно. Правда? А если там есть это недовольство, тогда хоть еще дай, и все равно будет, что-то будет. Надо уже так. Я вот наблюдал. Вот, братья и сестры, вы знаете, когда вот в лагерь попал, ну, в тюрьме это я уже не беру во внимание, а вот в лагерь попал, дают ватную подушку. И вот эта вата, она собирается комками. Почему-то она не так вот, чтобы, ну, как-то может от употребления. И вот как вот такой кусок попадет под ухо, и вот так болит, к утру аж голова болит. Первое время я немножко так был недоволен эту подушку, а потом привык. Ложусь хоть бы что. Значит, вот воспитание очень много значит. Как мы воспитаны, в чем. Но дело в том, что тогда, если довольный человек, вы заметьте, он может жить в худших обстоятельствах, он будет довольный. А вот недовольный, ему никогда не угодишь. Он все время будет, если он не выскажет это вслух, он будет про себя вот так. И вот, подведя итог, братья и сестры, как уже здесь сказал, что довольный человек, он благодарит за это Бога, он приобретает много. Приобретает, да? Недовольный ропотник, он теряет все. И эти люди, мы уже сказали, они не получили обещанное. Они не вошли в обетованный край. Они остались костями лежать в пустыне. Умерли там в пустыне. И апостол Павел это приводит и к нам. Что ропотники, наверное, Царствие Божие не наследуют. Потому что они недовольны. Вот поэтому сейчас, чтобы нас сатана не обманывал, братья и сестры, нам нужно быть очень внимательны, кого мы ропщим, почему мы ропщим и зачем. И если только мы не понимаем это, то давайте внимательно посмотрим, все-таки ропот, как мы установили, он идет против Бога. Хотя бы мы роптали на жену, на детей, или, может быть, там еще на кого-то. Я здесь далек от того, чтобы нам не надо говорить. Нам надо воспитывать, нам надо наставлять, но это все не ропот. Мы можем желать один другому лучшего. У нас есть вкус. Мы имеем право и вкусное что-то сделать, если есть. Это все в наших силах мы можем. Но это не ропот, братья и сестры. Ропот – это недовольство, это совершенно-совершенно другое. И особенно, когда ропот наш идет, ну, как бы сказать, вот, духовным. Поэтому пусть Господь поможет нам, друзья дорогие, чтобы мы могли быть внимательны, могли, друзья дорогие, стараться, когда ропот находит, а это есть, но тогда останавливать. Просто себя останавливать. Ну, а чем ты недоволен? Я иногда, братья и сестры, вот когда я вижу, что радость совсем уходит, то я вот ставлю сам себе вопрос, ну, чем ты недоволен? Ну, что тебе надо, чтобы это? Просто сам себе. Тогда вот отвечая на эти вопросы, вроде ничего нет страшного. Все основания есть, чтобы радоваться. А когда вот не даешь такой отчетности, тогда вот получается такое недовольство. И поэтому мы можем себя проверить сегодня. Если мы роптали, да, значит, тогда мы должны сейчас каяться, просить прощения у Господа и попросить у Господа, чтобы Он нас сделал, ну, таким, как там написано, довольным, благочестивым и довольным, да? Ну, там написано, имея одежду и пропитание. Но я мог бы вам сказать, братья и сестры, есть люди, которые в очень плохом состоянии, то есть в обстоятельствах, они довольны. Я, например, когда был еще, нет, уже после армии, на Востоке, посетил одну больную, она болела, у нее рак пищевода. И она уже несколько дней не принимала никакой пищи. А братья сказали, чтобы совершить там преломление. И когда мы посетили ее, я вам уже рассказывал этот пример, то мы спросили, как сестра у вас? Говорит, хорошо, слава Богу. Я говорю, а вы долго уже так лежите? Она говорит, ну, говорят, все мне уже 9 месяцев. А мне кажется, только вчера я не вставала, а то я ходила. Вы понимаете, это она говорит своими устами. Мне кажется, 9 месяцев ей кажется, как будто она только вчера не вставала. А сестры рядом лежат, которые с ним, говорят, что уже 9 месяцев. И уже несколько дней ничего не кушает. Я говорю, сестра, ну а как вы, уход плохой, посещают вас? Нет, брат, очень хорошо. Я целый день разговариваю с Христом, радуюсь, и мне очень весело. А ухаживает за ней один неверующий сын, в коридоре сидел, накурено. А в комнате такой запах спертый, ну настолько так кажется неуютно. Она лежит, радуется. И когда мы вышли оттуда, как пристыженные, брат, который со мной говорит, да, говорит, прийти сюда можно больше получить благословение, чем на собрании, когда все мы здоровые, одетые, сытые. И вот, когда на прощание я стал молиться и так выразил такими словами, что, Господи, ты видишь трудность положения этой сестры нашей, и нам, собственно, помочь нечем. Она прямо прорвала мою молитву и говорит, брат, неправильно молишься. Я говорю, а как? Неплохо мне и не тяжело, а я радуюсь. А братья и сестры, а впереди, я же скоро буду Господа. Там вообще будет ликование, а вам? Понимаете? И таких больных я еще одну такую встретил. Это в Константиновке. Она тоже вот последнее время уже говорит, о, братья, если бы вы знали, как хорошо с Иисусом. Мы два служителя, а она нас посмотрела и говорит, если бы вы знали, это она права. Знать, как хорошо с Иисусом, тогда нет ропота. Ропот тогда, когда не видно и Христа, когда кажется все плохо. Вот тогда ропот. А вот таких поэтому, беря пример вот этих двух, и таких, я думаю, и вы, наверное, встречали таких. Это действительно, когда мы со Христом, тогда нет оснований роптать, братья и сестры. Умирает человек, переход в вечность. Живет он с Господом. Сверхвозможного Бог ничего не даст. Поэтому, друзья, дорогие, давайте мы сейчас помолимся, попросим нашего Господа, чтобы Он научил нас не роптать, а взамен этого благодарить. Аминь. Склоним колени. Быстро на земном пути. Господь, о друг мой, есть надежда в Боге. Любит Он народ свой и хранит от зла. Yeah.